Глава 6. Главный корень древа Бхаджана. Сегодня последний день Нитайкатхи в этом году. Сегодня мы будем слушать Шри Нитянанда Аштаку, 8 стихов, прославляющих Нитая, который написал Шрила Вриндаван Дас Тхакур. Для каждого Ишты есть своя Аштака. Аштака – это молитва, которая прославляет Ишту в 8 стихах. О Шри Нитянанде написано много различных стихов, но Шри Нитянанда Аштака выделяется среди них, потому что она полностью все раскрывает о Нитае. Первый стих. Сарат Чандра Брантим Спурада Малакантим Галагатим Хари Примонматам Дхрита Парамасатвам Смитамукхам Сада Гурнан Итрам Каракалита Витрам Калибхидам Бадже Нитянандам Бхаджанатару Кандам Ниравадхи. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, главному корню древа Бхаджана, шествуя грациозно и величаво, движениями напоминая опьяненного слона, он излучает чистое неземное очарование, подобное свету полной осенней луны. Он, сама абсолютная истина, теряет рассудок в безраздельной любви к Хари. Он улыбается, прикрывая очи, и кажется пьяным, а в руках его пруд. Он ощущает себя пастушком. Он разрушает неодолимую скверну века Кали. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, главному корню древа преданного служения. Это самый важный момент в отношении Шри Нитянанды. Если мы растим дерево и хотим, чтобы на нем появился плод, важно заботиться о корнях дерева. Если случайно или в силу небрежности подрезать или отрубить главный корень, дерево погибнет, и с него уже не собрать ни плодов, ни цветов. Нитайчанд является главным корнем нашего древа Бхаджана, нашей садханы. Поэтому к Нитайчанду нужно относиться очень внимательно, со всей искренностью. Нельзя его игнорировать или ослушиваться. Сначала нужно позаботиться о древе Бхаджана и его главном корне, и тогда станет возможным приступить к Бхаджану. Тогда станет возможным прогресс в Бхаджана-садхане. По этой причине автор Шри Нитянанда Аштаки в каждом стихе вновь и вновь напоминает нам: «Я беспрестанно поклоняюсь тому Нитаю, который есть главный корень древа Бхаджана». Каков же Нитай? Каковы его качества и характер? Сарат Чандра Брантим. Он предстает перед нами как полная осенняя луна. Осенью сияние луны очень яркое. При этом Нитайчанда – это такая луна, на которой нет пятен. Он – Акаланка Пурна Чандра. Яркая полная луна без пятен. Лучами такой луны он рассеивает густую темноту нашего неведения. Спурада Малакантим Галагатим. Движениями он напоминает слона, то есть он движется неторопливо. Есть две причины, почему слон движется медленно. Так что же, Нитайчан движется медленно, потому что он страдает избыточным весом? Нет. Медленно движется также тот, кто несет на плечах тяжелую ношу. Нитайчанд нагружен премой и несет этот нелегкий груз. Из-за экстатического настроения очень чистой премы, он, покачиваясь из стороны в сторону, медленно бродит туда-сюда. Хари Примон Матам, он все время пребывает в безумстве экстаза Кришна-премы, все время опьянен. Дхрита Парамаса Твам Смитамукам, на его лице всегда улыбка. Вчера один преданный сказал мне, что не может в бхаджане узреть улыбающегося Нитая. Он сказал, что Нитай ему не улыбается. Иногда такое бывает. Знаете, когда Нитай нам не улыбается? Когда беспокоится о нас? Нитайчанд не улыбается нам, когда видит наше жалкое положение. Когда он видит наше положение в материальном мире, своим обеспокоенным взглядом он может напомнить нам о том, каково наше положение. Если мы забылись, он может напомнить, что у нас далеко не все в порядке. Но по природе он таков, что все время он улыбается. Спурада Малакантим. У него спокойный характер, и он никогда ни на кого не гневается. Даже если его оскорбляют, он этого просто не замечает. Он ни на кого не обижается и не принимает ничьи апарадхи. Это поразительная правда. И Шри Нитай, и Кали Дживы кое о чем все время забывают. Мы, Дживы, забываем о том, насколько Нитай к нам милостив. Мы все время забываем, как, где и когда мы получаем от Нитая особые благословения. Мы пытаемся оторваться от него, от нашего Ишты. А Нитай, в свою очередь, забывает о наших оскорблениях. Неважно, сколько мы их совершим, он не обижается на них. Таково величие Шри Кришнабхаджана. Таково величие принятия прибежища, лотосный стоп Нитая. Он обнулит все наши оскорбления. Мы можем совершать много ошибок в преданном служении, а он их просто не замечает. Нитай Гауры ищут не ошибки, а только нашу любовь, больше ничего. Сада Гурнан Нитрам. Он постоянно в экстазе Шри Кришна Премы, и оттого его глаза постоянно вращаются. Каракалита Ветрам Калибхидам. В руке у него пастуший посох. Зачем ему посох? Чтобы нас побить? Нет. Чтобы побить Кали Махараджи и защитить от него тех, кто принял прибежище Нитая. Своим пастушьим посохом он сдерживает и разрушает все влияние Кали-юги. Посох нужен ему, чтобы защитить тех, кто чувствует, что Кали Махарадж причиняет им страдания. Таков Нитай, главный корень древа нашего преданного служения. Расана Магарам Сваджана Гана Сарвасваматулам Тадияйка Прана Пратима Васудха Джахнава Патим Сада Примунмадам Парамавидитам Мандаманасам Бхаджани Тянандам Бхаджана Тарукандам Нирамадхи. Это второй стих Нитянанда Аштаки. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, главному корню древа Бхаджана. Он резервуар всех рас. Он все для своих преданных, несравненный, господин Васудхи и Джахнавы, для которых он дороже самой их жизни. Поглощающее его безумие чистой премы совершенно скрывает его от скудоумных. Расана Магарам. Он резервуар бхакти рас, вкусов преданного служения. Он вместилище Шри Кришна премы. Тому, кто желает вкусить высочайшей любви, вкусить Кришна прему, следует обратиться к Нитаю. Нужно просить его и молиться ему, потому что только он может даровать ее, а больше никто, даже Гаурасундара, не может. Тому, кто желает вкусить Кришна прему, следует обратиться к хранилищу Кришна премы. Сваджана Агана Сарвасвама Тулам. Нитай заботится о том, кто принял у него прибежище. Он очень нежен к тем, кто приходит к нему. Он дает им так много любви, что они уже не могут покинуть его. Поэтому чистые преданные Нитая для него все равно, что родные и близкие. И для них он вся их жизнь. Всех, кто очень глубоко любит Нитая, зовут Нитай Пагала, безумные в любви к Нитаю. Возможно, вы слышали имя Нитай Пагала Рамдас или Рамдас Бабаджи Махарадж. Все звали его просто Нитай Пагала. Так сильно он любил Нитая, что сходил по нему с ума. Когда кто-либо настолько привязан к Нитаю, для таких преданных Нитай не только удовольствие и счастье, но все на свете. День и ночь, смех и плач, счастье и горе, удовольствие и страдания – все есть Нитай. Нитай – дыхание их жизни. Когда кто-либо достигает привязанности к Нитаю, Нитай становится для него всем на свете. Так он заботится о своих преданных. Тадияйка прана пратима васудха джахнава патим. Он господин Шри Васудхи и Шри Джахнавы, которым он дороже жизни. И в то же время они являются его шакти. Обе они принадлежат Кананга Манджаритатве. Сада Примонмадам Парамавидитам Мандаманасам. Он постоянно находится в экстазе Шри Кришна Премы. Сада Примонмадам. Из-за этой премы, из-за экстатического настроения, он все время ведет себя безумно. То танцует, то бежит куда-то, то кричит. Никто не знает, что он сделает в следующую минуту. Но кто проникся чувством к Нитаю, кто знает, кто такой Нитай, тот может понять, что все безумства Нитай творит из любви, из-за того, что он в экстазе премы. Но скудоумные, непреданные не поймут, что он верховная личность Бога. Такие скажут: «Да он просто сумасшедший». И оттого нанесут Нитаю оскорбления. Но так как Нитай милосердный, он не примет оскорбления и попросту забудет их. Третий стих. Шачисуну прештам никила джагадиштам сукамаям. Калау маджа дживодхарана каранаддама каруном. Харе ракьяна два бхава джаладхи гирванадхи харам. Бхадже нитянандам бхаджана тарукандам нирава дхи. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде Прабху, главному корню древа Бхаджана. Он очень дорог Шри Шачинандане. Ему поклоняется вся вселенная. Он олицетворение счастья. Сострадание к душам века Кали, желание спасти их, побудило его раздавать беспредельную милость, воспевание святых имен, сокрушающих ложь гордыни тех, кто тонет в пучине бесконечных рождений и смертей. Шачи Суну Приштхам Никила Джагадыштам. Он самый почитаемый Ишта во всей вселенной. Вся вселенная поклоняется Нитаю, прямо или косвенно. Это значит, что когда вы обращаетесь к какому-либо божеству, вы обращаетесь к нему через Нитая. Прямо или косвенно, все поклоняются Нитаю. В Бхагавадгите Шри Кришна сказал Арджуне: «Каждый поклоняется мне прямо или косвенно». Как это происходит? Кришна говорит, что садхака какого-либо ишты просит у этого ишты материального благословения, власти, денег, знания. Этот ишта обратится к Шри Кришне, Верховной Личности Бога, чтобы исполнить желание своего садхаки. Этот ишта у Шри Кришны спросит разрешение исполнить это желание. Поэтому Шри Кришна говорит: «Они поклоняются другим иштам, но результат получают от меня». «Баджанте мам авидхи пурвакам». Они поклоняются мне косвенно. Вне зависимости от того, кому мы поклоняемся, прямо или косвенно, мы все равно поклоняемся Нитаю, хотя большинство поклоняющихся и не могут этого осознать. Шачи Суну Прештхам Никила Джагадыштам. Вся вселенная поклоняется Нитаю, а сам он очень дорог Господу Шри Гауранге, сыну Шачи Маты. Сукхамаям калау маджад живодхарана каранаддама карунам. Что он делает для тех, кто принимает прибежище его лотосных стоп? Одни садхаки желают достичь освобождения, мукти или мокшу, другие — Шри Кришна Севу, трансцендентное блаженство через служение Шри Кришне. Нитайчанд исполняет желания и тех, и других, стоит им только принять прибежище его лотосных стоп. Он исполняет желания всех вне зависимости от того, каков был их мотив. Кали-дживы в основном желают освобождения, потому что страдают и разочаровываются в жизни, устают от жизни. Они не испытывают никакой радости, разучились смеяться и плакать, и не знают, что с этим делать. Все, кто страдает в самсаре и принимает прибежище Нитая, просят: «Даруй мне освобождение, Нитай. Пусть страданиям моим придет конец, я не желаю больше ничего другого». Нитай вытащит всех, кто тонет в океане сансары, калаумаджадж, всех, кто глубоко привязан к удовольствиям Кали-юги. Нитайчанд вытащит их из океана и пошлет трансцендентное блаженство. Харе Рагьяна Двабхава Джаладхи Гарваннати Харам. И по особой милости Харинама, по особой милости Шри Нитая, ложное эго и гордыня покинут сердце. Он сразит ложное эго, рожденное в океане сансары. Эго сильно и велико. Мы гордимся знанием, положением, богатством, влиянием. Так много разной гордости. Но она основана на ложном эго. Это эго не настоящее. На самом деле здесь нет ничего нашего. Все наше взято отсюда, из этого мира, и сюда же будет нами возвращено. Мы не заберем с собой даже травинку, когда будем покидать этот мир. Мы не заберем даже пылинку, что уж говорить о доме или другом имуществе. Итак, ничто не наше. Мы только привязываемся к чему-то, когда приходим в мир, но оно никогда нашим не становится. Это называется аханкара, сознание «я» и «моё». Когда мы принимаем прибежище лотосных стоп Нитая, он сразит это ложное самосознание, рожденное в океане самсары. Такое ложное эго непременно появится как результат существования в этом мире. Я беспрестанно поклоняюсь тому Нитянанде, который уничтожает мое ложное эго. Айе братар нринам каликалушинам кинну бхавита, тадха праящиттам рачая яд анаясата име, враджанти твам итхам саха бхагавата мантраятио, бхаджа нитянандам бхаджана тарукандам ниравадхи. 4 стих Шри Нитянанда Аштаки. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, главному корню древа Бхаджана. Он сказал Шри Гауранге: «О, брат, что станет с грешными душами эпоха Кали и как получить им искупление? Пожалуйста, придумай для них метод, чтобы они легко тебя достигли». Я беспрестанно поклоняюсь Нитянанде, который говорил о нас, Кали-дживах, со своим братом. «О, брат, что ты сделаешь для тех, кто живет в Кали-югу? Как им искупить грехи и очиститься? Пожалуйста, дай им какое-нибудь средство, чтобы они могли обратиться к тебе. Создай для них способ получить твою милость». Каждому требуется искупление. Мы всегда совершаем разные апарадхи, разные оскорбления. Сами того не осознавая, мы совершаем много грехов. Как избавиться от них? Кто их разрушит? Нитай за нас попросил Шримана Махапрабху: «Пожалуйста, придумай для них способ, чтобы они обратились к тебе. Придумай способ, которым они могут выполнить искупление». «Враджанти твамитхам саха бхагаватаман траяти йо». Я поклоняюсь тому Нитаю, который повсюду путешествует, идет от двери к двери и молится за нас. После того, как Нитай так спросил и попросил Махапрабху, Шри Гаурасундара ответил: «Нитай, я тебя ждал. Да, я дал это обещание, что я дам им Махамантру. Я принес Махамантру, и к ней примешана высочайшая према, према в Раджи, но я не могу непосредственно сам дать им ее. Ты должен дать ее. Ты должен сделать это для меня. Это твоя обязанность, а не моя. Исполнение моего обещания всем дживам Кали-юги – это твоя обязанность». И тогда Нитайчан дал нам свое обещание. Ядхештам ре братах куру хари хари дван манишам тато вах самсарам будхиттарана дайо маи лагет идам баху спотай рататид ратаян ях пратигрихам баджа нитянандам баджана тарукандам ниравадхи. 5 стих Шри Нитянанда Аштаки. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, главному корню древа Бхаджана. Идя от двери к двери, с воздетыми к небу руками, он провозглашал: «Братья, все время беспрепятственно воспевайте Хари, Хари!» И тогда я беру на себя обязанность вытащить вас из океана материального бытия. Я даю это великое обещание. Я беспрестанно поклоняюсь Господу Нитянанде, главному корню древа нашего преданного служения. После того, как Гаурачандра таким образом повелел Нитаю, Нитай дал свое обещание всем Кали-дживам: «О, братья, просто воспевайте Харинам, и тогда я возьму на себя все ваши заботы, я побеспокоюсь обо всех ваших потребностях в жизни, я дам вам все, и я помогу вам пересечь океан материального существования, я заберу вас отсюда к Кришне». Он воздел к небу руки и громко провозгласил: «Я, Нитай, обещаю всем вам, просто постоянно и непрерывно воспевайте Махамантру и больше ни о чем не беспокойтесь». Так Нитайчанд показал нам самый простой путь. Ведь в противном случае, чтобы искупить свои грехи, нам нужно выполнять предписанную священными писаниями праящчиту. Праящчита может быть тяжелой и запутанной, и для ее исполнения много чего требуется. Кроме того, ритуалом грех не уничтожить. Грех вернется вновь в виде греховного действия. Но по благословению Нитянанды грех может уйти навсегда. По его благословению будет разрушено само семя греха. В Шримад Бхагавата Пуране Кришна сказал, что если идти по пути бхакти, то бхакти сварит сердце, и сердце будет совершенно чисто. Например, когда хотят продезинфицировать горшок или кастрюлю, ее кладут в кипящую воду. Когда в Раджа-кумаре юные незамужние девушки в Раджи в течение целого месяца совершали Катьяни врату, чтобы выйти замуж за Кришну, Кришну спросили об этом: «Кришна, в писаниях сказано, что тебя не достичь садханой в карма-марге, гьяна-марге и йога-марге. Так почему же ты лично пришел к ним исполнить их желание? Ведь они не шли по пути бхакти, они шли путем кармы». Кришна ответил на это: «Если кто-то привязан ко мне в бхакти, то семена карма-канды, йога-канды или гьяна-канды никогда не прорастут в их сердце». «Намайи авешита дхиям камах камая калпате, бхарджита кватхита дханах прайо биджая нешате». Шримад Бхагаватам, 10 песня из 22 главы. Эти семена не могут прорасти. Почему? В Шримад-Бхагаватам Кришна дает такой пример. Если в землю посадить зернышко, через какое-то время оно прорастет. Но если зернышко сварить или поджарить, то оно уже не прорастет. Подобно этому, когда вы принимаете прибежище Бхакти-деви, она как бы сварит сердце. Так что все семена кама-марги будут разрушены. Итак, что случится, когда вы примете прибежище лотосных стоп Нитая? Что он сделает с вами? Он разрушит наши грехи. Поэтому он заявляет так сильно. Не беспокойтесь, это ответственность на мне. Это моя работа. Просто воспевайте махамантру постоянно, и я дам вам все. Балат самсарам бхунидхи харана кумбхот бхавамахо Сатам шриях синдхунати кумудабандхум самуритам Кала шрини спуджатти мирахара сурья прабхамахам Бхаджа нитянандам бхаджа натарукандам ниравадхи. Это 6 стих Шри Нитянанда Аштаки. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде Прабху, главному корню древа Бхаджана. Он легко поглощает безбрежный океан самсары, словно Агастья Муни, который одним глотком осушил океан. Он восходящая полная луна, лучи которой вызывают приливы, в океане благой удачи, безупречных преданных. Он сияющее солнце, лучи которого рассеивают мрак невежества, порожденный поступками злодеев. Я беспрестанно поклоняюсь тому Нитянанде, который насильно вытаскивает нас из океана материальной жизни. Даже если мы принимаем прибежище лотосных стоп Нитая, ум и сердце остаются привязанными к материальному удовольствию. Как поступит Нитай? Поначалу он подождет. Ну ладно, он пришел ко мне, и надо сначала посмотреть, что он будет делать. И при этом он благословит своей милостью. Его милостью человек будет защищен. Но потом такой образ мыслей может войти в ум. Я под защитой, все хорошо, Нитай меня оберегает, так что проблем нет. И человек возвращается к прежнему и погрязает в материальной жизни. Тогда человек снова все забывает, погружается в самсарные заботы и оставляет духовную практику. Тогда Нитай насильно вытаскивает из океана материальной жизни. «О, я о тебе забочусь, а ты такое вытворяешь?» Я тебе не позволю. Если я забочусь о тебе, то ты должен идти путем бхакти. И он возвращает на путь чистой бхакти. Сатам шриях синдхунати кумудабандхум самудитам. Ко всем преданным, которые очень к нему привязаны и живут святой жизнью, он будет очень дружественен. Для таких преданных он как лотос кумуда. Бывает два вида лотоса. Простой лотос, цветущий днем, и ночной лотос, кумуда. Нитянанда несет красоту ночного лотоса и прохладу ночи. Своим преданным он дарит прохладное успокоение ума. Шриях синдхуннати кумудабандхум самудитам. Он несет своим преданным океан удачи. Кхала ширини спурджатти мирахара сурья прабхамахам. Для негодяев и непреданных, враждебных Шри Кришне он как сияющее солнце. Он рассеивает мрак их невежества. Я беспрестанно поклоняюсь такому Нитаю. Натантам гаянтам харим манувадантам падхи-падхи, враджантам пашьянтам свамапинадаянтам джанаганам, пракурвантам сантам сакарунадригантам пракаланад, бхаджа нитянандам бхаджанатарукандам ниравадхи. 7 стих. Натантам. Иногда он начинает танцевать в экстазе Шри Кришна премы. Гаянтам, а иногда он начинает петь вместе с преданными. Харим Анувадантам Падхи Падхи, вместе с преданными он бродит по улицам, воспевая Махамантру. Враджантам Пашьянтам Свамапинадаянтам Джанаганам. Тот, кто видит Нитая, танцующего вместе с преданными, будет поражен. Бродя по улицам в каждом городе и деревне, он каждого благословляет своим милостивым взглядом. Делая это, он и испытывает радость, и дарит радость всем и каждому. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, главному корню древа Бхаджана. Бродя по улицам с преданными, он танцует и воспевает имена Хари. Не преследуя своих собственных интересов, он дарует любовь и милость, награждая мимолетными взглядами тех, кто лишен сострадания, даже к самим себе. Пракурвантам сантам сакарунадригантам пракаланад. Он защищает и заботится о преданных. К Когда кто-либо принимает обет совершать Кришнабаджан, когда кто-либо решает идти по пути Бхакти, по стопам Шри Гаурасундары, Нитай укроет такого человека своей милостью. Если кто-то находится в экстазе от имени Кришны, если кто-то в экстазе премы, знайте, что такой человек укрыт милостью Нитая. Нитай так милостив, что ему не важно, идете вы к нему или нет. Он сам пойдет к вам. Когда Гаурасундара дал наказ Нитаю, Нитай стал ходить от дома к дому, от двери к двери и стал просить каждого воспевать Махамантру. Он давал обещание, что сам позаботится обо всех потребностях и исполнит все желания. Таково величие природы Нитая. Он полностью берет на себя все заботы предавшихся ему. Бхаджа Нитянандам Бхаджанатару Кандам Ниравадхи. Я предлагаю себя, самого, лотосным стопам того Нитянанды, который очень заботится о своих преданных. 8 стих. Субибранам Бхратухкара Сарасиджам Комнатарам. Митхо вактралу чхалита парамананда хридаям, брамантам мадхурияир ахаха мадаянтам пураджанан, бадже нитянандам баджанатару кандам ниравадхи. Я беспрестанно поклоняюсь Шри Нитянанде, главному корню древа Бхаджана. Он держит нежнейшую руку своего брата Шри Гауранги Махапрабху, и его сердце переполняется высочайшим блаженством. Видя их вместе, горожане тоже преисполнялись блаженством от их неземной красоты. Иногда он держит своего брата Шри Гаурасундару за нежнейшую руку, и Шри Гаурасундар тоже держит Нитая за руку. Миктро вактра лучалита парамананда хридаям. Когда они смотрят в лотосные лица друг друга, их переполняет трансцендентное блаженство. Когда Гаура и Нитянанда вместе, тогда вместе Радха и Кришна и их высочайшая любовь. Когда Шри Кришна встречает Анангу Манджари, которая такая же, как Шримати Радхарани, то он переполняется трансцендентным блаженством. И Ананга Манджари тоже преисполняется трансцендентным блаженством. А когда Шримати Радхарани встречает свою младшую сестру Анангу Манджари, сердца их обеих преисполняются трансцендентным блаженством. Брамантам мадхурияир ахаха мадаянтам пураджанан. И преданные, и непреданные смотрят на них, и их сердца переполняются блаженством от вида их нежной красоты. Шри Нитянанда Аштака завершается дополнительным стихом. Расанам адхарам расикавара садвайшнавадханам расагарам сарам патитататитарам смаранатах парам нитянанда аштакам идам апурвам патхатиях тадангри двандвабджан спхурату нитарам тасья хридае. Пусть проявятся лотосные стопы Шри Нитянанды в сердце того, кто с любовью декламирует невиданную ранее и высочайшую могущественную Нитянанда Аштаку. Это молитва хранилище самой сути Бхакти-расы и богатство самых возвышенных расика-вайшнавов. Она дарует освобождение тем, кто просто памятует о величественных качествах Нитянанды. Теперь в конце Шри Нитянанда Аштаки Вриндаван Дас Такур, прославивший Нитая 8 стихами, указывает, какое благословение Шрути Пхала приносят эти 8 стихов. Расанам Адхарам, эти 8 стихов прославления Нитая подобны расам нашего преданного служения. Расика Варасад Вайшнавадханам, эти 8 стихов богатство чистых расика вайшнавов, которые упиваются любовью Шри Кришны и Шримати Радхарани. Расагарам сарам патитататитарам смаранатах. Кто запоминает или читает эти 8 стихов Нитянанда Аштаки, тот немедленно освобождается от всех накопленных грехов. Вот насколько могущественна Нитянанда Аштака. Достаточно читать и чувствовать эти 8 стихов, и вы получите освобождение. Ничего сверх этого делать не нужно. Парам нитянандаштакам идам апурвам патхати ях тадангри двандвабджам спурату нитарам тасья хридае. В конце Вриндаван Дас Такур говорит, в сердце того, кто читает, декламирует или медитирует на эти 8 беспрецедентных стихов и памятует о Нитайчанде, лотосные стопы Нитянанды проявятся сами. Вриндаван Дас Такур просит нас, да, это и в самом деле самый простой путь. Просто читайте Нитянанда Аштаку, медитируйте на Нитая и примите результат, особое благословение от этого. Лотосные стопы Нитая, проявившиеся в вашем сердце. Ити Шри Вриндаван Дас Такур Вирачита Шри Нитянанда Аштакам Сампурнам. Так заканчивается Шри Нитянанда Аштака Вриндавана Дас Такура. Джай Нитай. Вопросы и ответы. Вопрос. Вы сказали, что тот, кто читает Шри Нитьянанда Аштаку, тот получит освобождение, но ведь многие другие молитвы тоже обещают читателям чудесные благословения. Я читаю молитвы и истории с Бхагаватам, которые обещают освобождение, а оно почему-то не приходит? Ответ. Другие молитвы – это другие молитвы, а Нитьянанда Аштака совершенно особенная. Что касается этой аштаки, благословение за нею закреплено надежно. Никто не милостив настолько же, как Нитай. Как сказал Кришна? Когда он хотел дать дживам какое-либо обещание, он говорил: «Арджуна, смело провозглашай это каждому». Арджуна спросил: «Зачем? Если ты хочешь пообещать, то пообещай сам». Кришна ответил: «Если пообещаю я, то я могу нарушить обещание. Свое слово я могу и нарушить, но если обещает мой преданный, если он обещает от моего имени, то я приложу все силы, чтобы исполнить его слово». Так что это обещание не Гаурасундары или Кришны, это обещание Нитая. Если бы пообещал Гаурасундара или Шри Кришна, то можно было бы сомневаться, но это Нитай, его обещание как гарантия. Вопрос. То есть можно просто читать Шри Нитьянанда Аштаку и не надо читать джапу? Ответ. Это другое дело. Если хотите получить просто освобождение, то аштаки будет достаточно. Медитируйте на нее, медитируйте на Нитая, предайтесь ему, этого достаточно. Но вот если вы хотите прему и вкушать высочайший вкус премы, тогда нужно делать садхану. Вам даже не нужно развивать веру, ведь в конце аштаки сказано: просто читайте и помните о Нитае, медитируйте на 8 стихов. Там не говорится, что нужно развивать веру или осознавать славу этих 8 стихов. Сказано только: читайте и декламируйте. Это Акшара Брахман. Каждое слово и каждая буква известны под названием Акшара Брахман. Абсолютная истина в форме слогов и слов. Вопрос. Если читать Шри Нитьянанда Аштаку, то освобождение будет сразу в этой жизни или через несколько жизней? Ответ. В этой жизни. Если к нему привязаться, то освобождение придет в этой жизни. Благословение Нитая всегда мгновенное. И у вас уже есть Нитай Крипа. Именно поэтому вы сейчас сидите здесь и слушаете Нитай Катху. Нитай Крипа всегда спонтанно. Вопрос. Хотя Нитай, Гауранга, Потатви нераздельны, в земной Элиле они большую часть времени оставались на расстоянии. Почему так? Ответ. Потому что их обязанности, их миссии различались. Саньяса Шримана Махапрабху была предопределена. И кто же тогда будет заботиться о всех других преданных? Когда Махапрабху ушел в Нилачалу и находился в Гамбхире, кто бы тогда позаботился о преданных? Кто позаботится тогда о миссии Харинама Санкиртаны? Поэтому Нитай Чанд и женился, чтобы была такая возможность. Вопрос. Шри Нитьянанда был Авадхута Саньяси. Как же так, что Шриман Махапрабху приказал ему жениться, ведь Нитьянанда принял саньясу? Ответ. Это было предопределено. Нитьянанда должен был жениться. И только Авадхута может жениться. Если бы Нитьянанда был чистым саньяси, Шриман Махапрабху никогда не отдал бы ему такой приказ. Поэтому Шанкарарани, так стали звать Вишварупу, старшего брата Махапрабху после принятия им саньясы, дал Нитьянанде посвящение в Авадхуту, хотя в таких случаях обычно давали саньясу. Но Вишварупа не посвятил его в саньясу, он дал ему Авадхуту. И когда Нитьянанда женился, он уже вышел из возраста вступления в брак, ему было больше 40 лет. Авадхута означает, что человек одновременно привязан и не привязан. Он может за секунду изменить настроение. Такому настроению следовать очень сложно. Даже Шукадева Госвами опасался привязаться. И он даже не был саньяси, он даже не был Авадхутой, он был брахмачари. И хотя он был свободен от майи, он опасался привязаться к чему бы то ни было. Поэтому он нигде не останавливался на долгое время. Он соблюдал особые меры предосторожности, чтобы не привязаться даже к месту. А Авадхута означает, что вы можете за секунду переключить сознание от привязанности к непривязанности. И поддерживать такую способность к переключению очень сложно. Если вы принимаете удовольствие и прочее, то сердце привязывается. Но Авадхута – это не саньяса. Авадхута – это совсем другое.